Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Люцида Аквила. Янтарь рассеивает тьму. Читает Марк Попов. Глава первая. Воспоминания прошлых лет. Часть первая. Я снова в ее теле. Вздохнул Люциан. Чувствую ее эмоции, вторю ее действиям, но ею не являюсь. Напротив стоит он. Опять он? Почему каждый сон связан с ним? Владыка Луны пытался понять, куда его затянуло на сей раз. Он взглядом выхватил детали обстановки. Элеонора, в теле которой он снова оказался, и темный принц, ее друг, стояли на балконе второго этажа. Выход сюда вел из торжественной залы. Мир вокруг был погружен в ночную тьму, но лица молодых людей озарял свет из окон и белые магические огоньки, парящие в небе. Элеонора стояла, упершись ладонями на холодный серый камень, из которого были сделаны перила балкона и он сам. Кай приоделся. Люциан оценивающе оглядел 19-летнего беловолосого принца справа от себя. Его черные клановые одежды сейчас были украшены яркой золотой вышивкой. На запястьях красовались кожаные наручи с узором, который также просматривался и на высоких сапогах. «Сегодня бал или важное собрание?» Элеонора удачно бросила взгляд в сторону двери. За ее мутными стеклами виднелись танцующие силуэты. Люциан сосредоточился на своем сне и услышал музыку, которая играла с другой стороны. «И правда бал». Попадая в эти сны, владыка Луны словно посещал театральное представление. Он не имел власти над чужим телом или разумом, просто выступал зрителем, запертым в клетке, где не мог ни говорить, ни спрашивать. У него было право лишь созерцать то, что показывали. Люциан видел эти сны с 13 лет. Разношерстные видения, которые раскрывали жизнь двух связанных судьбой людей. Каждый сон казался столь реальным и сюжетно наполненным, что даже спустя 2 месяца он мог точно пересказать все то, что когда-либо видел в них. Владыка Луны сильно уставал от таких сновидений, ведь днем жил своей жизнью, а ночью — чужой. Хуже всего было то, что за годы юноша так и не смог понять, видел ли он действительность или все было плодом больного воображения. Кай оперся ладонями о перила балкона и уставился в полуночное небо. «Мы не можем быть вместе, ты ведь понимаешь?» Его голос прозвучал тихо. «Понимаю». Принц посмотрел на Элеонору. «Прости за тот поцелуй». «Не извиняйся». Она взглянула на него, слегка повернув голову. «Не извиняйся?» С недоумением подумал Люциан. «И это при том, что он тебя чуть ли не изнасиловал в логове Древа Любви, а не просто поцеловал? За такое еще как нужно извиниться и понести заслуженное наказание?» «Это было влияние древа», — продолжала Элеонора. «Ароматы его листьев, коры и смолы настолько дурманят разум, что любой сойдет с ума». «Нет, дело не только в древе». Взгляд Кая стал серьезным. «Я бы стерпел его магию и не поддался, но...» Она приподняла бровь. «Но...» Темный принц отвернулся и запустил аккуратные пальцы в белоснежные волосы, кончики которых доходили до ушей. Он медленно зачесал пряди назад и тихо закончил. Но это слишком сложно. Особенно, когда замешаны чувства. Кай шумно выдохнул и положил руки на перила, едва не коснувшись ладони Элеоноры. Ее сердце мгновенно ускорило ритм. Двое схлестнулись взглядами, ведя безмолвную войну. Серые глаза принца были пусты, как прозрачные сосуды. Элеонора желала разглядеть в них эмоции, что подтвердили бы его слова, но не смогла. Она стиснула зубы и отвела взгляд в сторону. Люциана накрыла ее горьким отчаянием, а в голове прозвучала чужая мысль. «Все не должно быть так». Союзы между заклинателями светлого и темного путей находились под запретом. Их близость могла разрушить души обоих, а возможное потомство обратилось бы во зло. Противоположным сторонам дозволялось общаться, проводить время вместе, но любовные связи оставались недопустимы. Тьма и свет не существовали в единстве, а потому отношения Элеоноры и Кая несли вред всему магическому миру и им самим. Недели ранее девушка сгоряча призналась темному принцу в своих чувствах, не осознавая того, чем это может грозить. Она-то понадеялась, что Кай сможет сохранить трезвость ума и откажется от нее, но неожиданно услышала ответное признание. Как ей теперь воспротивиться чувствам, зная, что принц тоже влюблен в нее? Как отказаться от возможности быть с тем, кто занимает все мысли вот уже несколько лет? «Я, конечно, понимаю, что они давно знакомы и являются родственными душами, самыми близкими друзьями, но это не значит, что нужно влюбляться», — нахмурился Люциан. «Вы хоть осознаете, какие это будут сложные отношения?» После долгой паузы Элеонора вздохнула и мрачно произнесла. «Мы должны все прекратить, пока не поздно». «Молодец. Ты хочешь этого?» Кай жадно пытался отыскать ответ в глазах возлюбленной. «Нет, но мы...» «Тогда чего ты хочешь?» — с нажимом спросил принц. Элеонора опешила. Она не любила, когда ее перебивали, не любила, когда Кай вынуждал говорить важные вещи первой, будто толкал ее во тьму, а сам следовал позади. Боясь оступиться, Элеонора ответила вопросом на вопрос. «А чего хочешь ты? Зачем признался, если знаешь, что нам нельзя даже допускать мысли о зарождении чувств?» Темный принц фыркнул с таким видом, будто ответ был очевиден. «Признался, потому что хочу быть с тобой». «Но ты сам сказал, что нам нельзя быть вместе». Кай скривил губы, словно упрек хлестнул его, как пощечина. «Я должен был отвергнуть тебя. Думал, если начну разговор с конца, дальше будет проще, но ошибся. Я хотел поступить правильно, но мы оба знаем, что это не в моем характере. Так какого демона я вообще пытаюсь?» Он нахально усмехнулся. «Ты не можешь вести себя так безответственно», — упрекнула Элеонора. «Ты должен быть сильнее. Откажись от меня. Уверена, в следующем году родители найдут тебе невесту по статусу и происхождению, и тогда наши чувства забудутся». «Я не хочу, чтобы они забывались», — возмутился Кай. Он приблизился и обхватил ее лицо ладонями. «И не позволю забыть тебе». «Вот это эгоист». Она замерла, ощущая родные руки на щеках. Но прочная холодная кожа черных перчаток совсем не давала насладиться желанным прикосновением Кая. Элеонора смотрела в серые глаза возлюбленного и не видела дна. Здравый смысл велел вырваться из-под власти прозрачных озер, отречься от чувств, но душа рвалась к этому человеку и изнывала от тоски. Сердце колотилось о грудную клетку в бешеном темпе, отдаваясь гулом в ушах. Кай подошел почти вплотную так, что дыхание обожгло ее губы. «Отбрось проклятые правила и скажи честно. Ты хочешь быть со мной?» Элеонора понимала, что ступает в пропасть, но не смогла удержаться. «Да, хочу». Лицо Кая мгновенно просияло. «Да». Люциан не одобрял чужой радости. «Элеонор, обычная адептка клана Луны. И эта глупость простительна, но Кай — наследный принц клана Ночи. Как его угораздило так облажаться?» Хоть ему было всего 19, на нем уже лежала ответственность не только за себя, но и за весь клан, а он отмел все, отдавшись на волю чувств. Люциан не понимал сложившейся ситуации и осуждал стороннее решение. Кай прильнул к губам Элеоноры. То был мимолетный, нежный поцелуй. Но он всколыхнул внутри нее бурю эмоций, от которых у Люция неприятно закружилась голова. Темный принц отстранился и, прикоснувшись своим лбом к ее, прошептал: «Тогда давай попробуем любить».